Глава 18. Сержант. Пробираясь сквозь лабиринты хаотично расставленных палаток и машин, я рассматривал людей. В основном это были женщины и дети, которые просто сидели и ждали чего-то. Помятые от проведенных ночей не в удобной чистой постели, а в палатке или машине. Меня эта участь, конечно, тоже не обошла, но моя одежда, благодаря инвентарю, чистая и опрятная. Разве что на голове хаос и лицо, как у бомжа. Так, а почему меня это не парит? Непорядок? Как тут можно умыться-то? Поискал глазами местного аборигена. Ага, патруль, вот вы мне и поможете. Направился к ним, ускорившись. Беженцы провожали напряженным взглядом. Да, подозрительный человек, быстро маневрируя, топает как будто по своей земле. Что за хрен? Куда это так несется? Нужно отметить, что мой быстрый шаг теперь по скорости больше похож на бег, а маневры настолько плавные, как будто я каждый день так ношусь. Прикольно. Патрульные напряглись. Я замедлился и уже с нормальной человеческой скоростью подошел к ним. Не зная, как правильно обратиться, спросил просто и без затей. «Здрасте, а где тут можно помыться?» «Да, мне бы лицо лишь почистить. Но если тут есть возможность помыться полностью, то это будет чудо как хорошо». Главный патрульный смерил меня подозрительным взглядом, оценил мою чистую одежду и грязное лицо. «Запах еще от меня идет, не самый лучший. Вон, кажется, даже мошка летает». Поморщился и ответил. «Да тебе в баньку нужно, а не помыться. Воняет, как от помойки. Ты реально свободный боец?» Я кивнул. «Хреновый ты свободный, раз так выглядишь. Небось, в данж еще не ходил, а пропуск просто за уровень получил». «Действительно, так можно хорошо устроиться. Статус свободного бойца дает возможность не работать во благо военной части, а просто сидеть и пользоваться привилегиями. Хорошо, что я не такой». «Да вот вчера, как прибыл сюда, и после регистрации в тот же день съездил и зачистил данж». Он поднял бровь, не веря мне. «Гонишь? Один взял да зачистил? Не верю». «Ну да, куда уж мне одному. Был бы один, не стоял бы сейчас здесь». «Не один я был, еще двое со мной напросились. Если бы не они, то подох бы я там». Я тяжело вздохнул, вспоминая эти два эпизода спасения моей жизни. Медведь и вождь. К их стремительным атакам я не был готов. «Вот теперь я тебе, убогий, верю». Он несколько раз покивал головой, соглашаясь со своими предположениями. «А помыться у нас есть где. Только там очередь из беженцев, мама, не горюй. Особенно женщины с детьми задерживают ее. Не напасешься воды на них. Но это я так утрирую. В основном жалуются на отсутствие горячей воды». «А что с ней не так?» Он хохотнул. «Дык, котельная это не резиновая. Они столько воды зазря переводят, не успевает согреваться». Похоже, это больная тема для него. «Я же раньше до всего этого в ней основную службу вел. Тихое место, удобное. А тут наплыв, и всем надо. Наковальня говорит, мол, способствуй. Молодцы, семьи этих бедолаг в будущем станут нашими бойцами. А те, кто со специальностями рабочими, так вообще отдельную очередь им давай». Он все больше распылялся. «А топливо уходит, как та же вода сквозь пальцы. И где мне тепло доставать? Дровами, что ли, топить? Словом, ушел я оттуда в патрульный. Знал, что не потяну». Вот как бывает, что из тихого и мало кому нужного места оно превращается в жутко востребованную роскошь. «Однако вон оно как может повернуться. Не знал, что в современном мире могут быть проблемы с теплой водой. Видать, не слишком-то и мы развились, раз простое благо можно так просто потерять». А идея топить дровами не лишена смысла. Действительно, загнать солдата в данж к теми же гоблинам, вырезать там всех, кроме одного, да и устроить тотальный грабеж локации на древесину и все полезное. Почта отправлять полежки человечку на склад. Никакой транспортировки, только почта. Он махнул рукой. «Да это есть уже, добывают. Вот только спецов, которые могут собрать нужную печку, у нас нет. Вроде чего проще, сварить бочку с дверцей и трубой. Так нет для подогрева воды и ее поступления куда нужно. Хитрость нужна какая-то. Еще немного, и нашу котельную разбирать станут. Чтобы, значит, узнать, как устроено. А это стены долбить и не мыться неделю минимум. Эх». Он снова махнул рукой. «Так, а просто лицо помыть можно где-то?» Я теперь был рад хоть этому. Он указал пальцем в дом управления. «Вон у управы с торца и стены кран торчит. Там можно. Обычно так и делают». «Ага, это мне подходит. Спасибо, пока хоть так». Я двинулся в сторону вершины инженерной мысли, которая даже не обратила внимания на упадок цивилизации и стойко продолжала выполнять свою функцию, прибавив несколько других. «Да, запомнить, пойду в данж, нужно искупаться в речке. Видел в прошлом такую, чистейшая вода. Таких в нашем мире и не осталось-то почти. В обжитых местах так уж точно не водится. если только в горах и тайге. Умывшись и почувствовав себя после этого еще более грязным, я пошел наконец к полосе препятствий. Решил срезать между 5-м и 6-м ангаром, наткнулся на хреновую картину. Группа из нескольких мужчин обступили молодую девушку и, не давая ей пройти, что-то втолковывали. Надо отметить, что этот проход был очень удобен для тихого нападения. Постройки, натыканные вдоль стены здания, могли скрыть притаившегося неприятеля. Зачем нужны эти аппендиксы, я не понимал, да и, собственно, не до этого было. У девушки явно проблемы, и ей нужно помочь, но вопрос в том, стоит ли? Я никогда не попадал в ситуацию, где можно сыграть в рыцаря на белом коне, который приходит на помощь попавшей в беду принцессе. Он ее спасает, и привет, хэппи-энд. Они жили долго и счастливо. Такое только в сказках бывает. В реальности же все по-иному. Уж сколько я слышал, как парень, спавший девушку от изнасилования, прогнав свои силы негодяев, попадал за решетку после заявы этих же негодяев в полицию. Напал, мол, просто так, покалечил, унизил. Спасенная могла повернуть следствие против заявителей, однако девушка прямо сказала, что ее там не было, и её никто не домогался. В итоге герой в тюрьме, а девушку все же попользовали, но уже с бонусом в виде живота. Никакого хорошего конца истории, подобный расклад можно крутить по-разному, и многие вариации имели место в реальности. Однако теперь того закона нет, а суд куда справедливее и строже. С последним аспектом может выйти вердикт куда хуже, чем просто решетка. И что мне делать? Я уже засветился у патруля с утра. И второй раз ко мне отношение может быть другое. Ай, хер с ним, сердце говорит, нужно помочь. Да, оно ошибается практически всегда. Но что поделать? Я хочу проверить свою волю перед толпой. Да, это достойное оправдание своему глупому поступку. Когда я подошел достаточно близко, и меня заметили, я громко произнес, обращаясь к девушке. «Так вот ты где! Я тебя, сука, заколебался искать!» Быстро подошел и взял ее за локоть. Все действующие лица, включая девушку, молчали, ошарашены моим напором. Да еще и воля все же сработала. «Мы уже полчаса, как у Рачеда, должны быть. А где я тебя нахожу? В проулке!» Потащил ее дальше в направлении полосы препятствий. Блеф удался, и, надеясь, имя безопасника должно их насторожить и, более того, огорошить, если они вообще о нем слышали. Это хорошо, что я пошел уже один и решил срезать, а то пришлось бы мне придумывать оправдание. За нами не пошли, и девушка не сопротивлялась. А я подумал, что неудобно получится, если на самом деле ей ничего не угрожало. Вдруг я перехитрил сам себя, уведя ее от друзей. Нехорошо получится, глупо. Когда мы вышли из переулка, моему взору пристала сюрреалистическая картина стройки, хрен знает чего. Понятно, что это именно то, что я искал. Но мне решительно непонятно, как здесь тренироваться. Невероятная конструкция стены, лестниц, перекладин, веревок и еще куча всего любопытного. Такое в обычной армии не станут ставить уж точно. На краях этой многоэлементной конструкции еще что-то достраивают. Нет, тут определенно должен быть специально обученный человек, который знает, как играть на этой площадке. Где же он? Ага, вон тот тип, который орёт на лежащего бесил парня. Похоже, именно тот, который мне и нужен. Правда, мне он уже не нравится, но этот весь из себя типичный сержант, похоже, и заведует этим местом. Пойду к нему. Только я собрался двинуться в его сторону, как сбоку раздалось. Спасибо. А, что? Ах, да, девушка. Я, обескураженный увиденным, совсем забыла спасенной. Ну ладно, хоть поблагодарила. Ага, пока. И пошел к сержанту. Мне не была интересна дальнейшая судьба девушки. Она не отличалась особой красотой. Немного полновата, но с картошкой, очки и малый рост. Да, близости с женщиной у меня не было давно, но бои в данжах отлично помогают выпустить пар. Еще значительным фактором было огромное желание узнать, на что я теперь способен. И чем раньше я это узнаю, тем эффективнее смогу действовать в бою, будучи один. Группой зачищать локации безопаснее, но одному выходит больше плюшек. «Стой, ты меня что, не проводишь даже?» Я не стал останавливаться, но ответил. «Нет, у меня другие дела». «Да стой ты, подожди!» Ага, так я и остановился. Если хочет донести до меня свою мысль, то пусть убедится, что я услышу ее, не отрываясь от своих дел. Похоже, за мной она не пошла. Ну и чудненько. Некрасиво, конечно, я поступил, отказав в дальнейшей помощи, но теперь мне никто не помешает, а то мало ли. Проводив ее куда ей надо, там обязательно понадобится моя помощь. Девушкам только повод дай. Использует по максимуму. Сержант заметил, что я к нему иду, и прекратил поносить лежащее тело. Повернулся ко мне и сразу заговорил. «Какого лешего здесь делает эта неуклюжая свинья? Эй, нелюдь, ты что здесь забыл? Твое место среди той толпы планктона!» Эва, как он не любит гражданских. Ну да, по моей одежде можно это предположить. Я свободный боец, а не... Он меня перебил. Да балласт полезнее тебе! Ты думаешь, если поднял несколько сраных циферок, сразу стал терминатором? Хрен там! Вот же мерзкий тип. И он не прав. С моими текущими параметрами я вполне справлюсь с тренированным бойцом. Я банально буду быстрее. Своё видение ситуации решил высказать. Чтоб ты знал... Он снова не дал мне договорить. Чтоб ты знал, насколько жалок, я преподам тебе урок. Он повернулся к солдату, которого до этого поносил. Тот уже стоял и чего-то ждал. Гудран! Солдат вытянулся. Я! Выбей из этого самоуверенного планктона все дерьмо. Эва, как спарринг. Вот свезло. После двух конфликтных ситуаций у меня очень чесались кулаки. А тут такая удача. Так точно! Разрешите выполнять! Сержант отошел и рявкнул. «Разрешаю!» Я даже в стойку встать не успел, как солдат оказался напротив меня и ударил мне колено в подбородок. Вот теперь я ощутил небольшую боль, но этого недостаточно, чтобы пробить мою стойкость. Солдат это тоже понял, увернулся от сдачи, перехватив мою руку, и вывернул ее. Вот теперь я вспомнил, что такое настоящая боль. Вывернутая конечность заставила меня вспомнить, что солдат — это непростой гражданский. Попытался достать его ногой, но он отпустил мою руку и отскочил. Да, один единственный пропущенный от меня удар станет для него последним. Воспользовавшись своей скоростью, я метнулся к нему, подырнул под его хук левой и попытался ударить его в живот. Почему попытался? Да потому что он сдвинул корпус, и я промахнулся, да еще и подставился. Естественно, мой подбородок снова встретился с коленом, так еще и по макушке получил локтем. Одновременно. В глазах потемнело и меня повело. Сделав несколько неуверенных шагов и пару раз взмахнув руками, опасаясь, что Гудран продолжит бить, я повалился лицом в грязь. Больше ударов не последовало. Какой позор. Меня как ребенка побил, можно сказать, обычный человек. Мои параметры наверняка больше, чем вдвое выше солдата. В этом я уверен. Однако я ему не противник. Вот моя разница перед тренированными бойцами. Точнее, не так. Разница между мной и ими не изменилась, даже с повышением моих параметров. Я все так же не могу им даже боя предоставить. В качестве груши — да. Как спарринг-партнер — нет. Позорище. Я поднялся, вытер грязь с лица и посмотрел на сержанта. Боец, отделавший меня, стоял по стойке смирно напротив него. «Ну, что скажешь о нем?» Сержант спросил по-доброму, как дедушка спрашивает что-нибудь у внука. «Силён, быстр, невероятно крепок, неуклюж!» Лаконично отрапортовал солдат. Мое эго немного реабилитировалось. На неуклюжесть я не обижаюсь, ибо это правда. Сержанту ответ не понравился, в голосе появился металл. «Это я и без тебя, хренов эксперт, знаю. Ты мне поведай то, что я не увидел!» Солдат не смутился, ответил сразу. «Это все. Эх, досада, конечно, что я не представляю для него нечто большее, чем просто, как говорят, деревенский уволень. Сержант же, как оказалось, был доволен его оценкой и обратился ко мне. «Ну, понял, какое ты днище?» И светится прям. Меня затрясло. Вот же гнида. Да, боевые навыки у меня на уровне эмбриона. Но какого хера он смеет так унижать меня? Сука. Я активировал пресс и метнулся к нему. Он вместе с солдатом присели от силы способности, и я смог схватить сержанта за горло. Легко его поднял и почувствовал, как мне становится плохо. Невыносимо захотелось пить, голова закружилась, а в глазах поплыло. Ноги подогнулись, и я сел на землю, отпустив свою добычу. Мне плеснули в лицо водой и всунули флягу в руку. Лишь выпив всю воду из емкости, я оторвался от нее и хриплым голосом спросил. «Это что такое было?» «Действительно, что? Мне просто ни с того ни с сего стало плохо». Сержант выглядел довольным. «Неважно. Именно уверенности в своих силах тебе не хватает. Ты боишься Люся. Это твой первый косяк. Второй — это использование способности. Не ударь ты ею, то я бы не стал пользовать свою». «Не объясняет жук. Ну да и ладно. Мне стало полегче». «Понятно», — ответил ему я, но сержанту было иного мнения. «Ни хрена тебе непонятно! Ты потерял минимум 10 литров воды в организме, и теперь из тебя боец, как из говна снаряд! Пшёл отсюда и не возвращайся, пока не оклемаешься! Не хватало еще, чтобы ты на перекладине подох! Чудо, блин!» И он отвернулся, потеряв ко мне интерес. Я стоял и не верил в происходящее. Обычная тренировочная площадка, а меня побили и прогнали еще на подступе. «Да как так-то? Что за беспредел?» Грязный и униженный, я поплелся в обход всех ангаров к зданию управления. Нужно смыть с лица грязь. Одолеваемый шоком от произошедшего, не заметил, как добрался до управы. Смыл грязь и почистил одежду. Ещё и отпил воды из крана. Невероятно вкусная водица оказалась, на удивление. Стало немного полегче. Чем же сержант меня приложил? Умением каким-нибудь? Что-то вроде иссушения или испарения? Возможно. Да, теперь ещё и есть охота. Поплёлся к машине. Народ занимается своими делами. Мужчин среди них практически не было. Все на работах? Очень вероятно. Сейчас и дел в части хватает. Нужно много наладить и построить. А это требует ресурсов, как материальных, так и человеческих. Последнее благодаря почте особенно важно. А чем занимаюсь я? А я иду кушать. Увидев машину, настроение упало ещё больше. Колёса ласточки были проколоты, фары и стёкла разбиты. А множество вмятин на корпусе говорили о том, что кто-то неплохо здесь развлёкся. Багажник раскрыт и был действительно чист. Оружие, боеприпасы, рационы питания — всё пропало. Ну вот, меня ещё и ограбили. Что-то день сегодня не задался. Совсем. Однако особого расстройства не было. Похоже, свой предел переживаний я сегодня превысил. И пришла апатия. Спокойно написал Рэтчуду о произошедшем и свои предположения. Да, я уверен, утренние будильники решили мне отомстить таким вот образом. Насколько жалкими нужно быть людьми, чтобы отыгрываться на личных вещах объекта своей ненависти. Раз не можешь напрямую глаза в глаза навредить человеку, то это твоя личная проблема, и подобная подлость не делает тебе чести. И что мне теперь делать? Нет, я в данж могу просто пойти, тут недалеко. Но жрать-то охота, а нечего. И купить на рынке не могу, ибо не на что. Всё на ноут и я сто потратил. Вот суки, ноут! Нет, тут без мести не обойтись, нужно их найти. Сел на землю, облокотился спиной об машину и активировал сканер. Стал просматривать лица людей. Через пару минут я понял, что это гиблое дело. Вспомнил, что можно искать по имени. Их я не знал, но способность-то вариативна. Как насчёт образа? Как там выглядел утренний визитёр? Да, трудно забыть. Пожелал, чтобы карта показала мне, где сейчас есть такое лицо. Не сработало. В чём дело? Ну-ка встанем и найдём рандомное лицо для эксперимента. Удача была ко мне благосклонна и послала парня с девушкой, идущих мне навстречу. Я остановился и начал вглядываться в весьма симпатичное лицо девушки. Её не портило отсутствие косметики и грязные волосы. Даже залюбовался этой природной красотой. Видимо, я слишком увлёкся этим занятием, потому что в себя пришёл только когда её парень толкнул меня в грудь рукой. Естественно, я особо не пошатнулся. «Ты чего на мою девушку пялишься? Врыло захотел?» Очарование красотой затуманило сам образ оригинала. Теперь, смотря на парня, я не мог вспомнить детали лица девушки. Поэтому его ревность мне поможет запомнить другой образ. «А что, хочу? Давай!» И легонько толкнул его тоже. Он, пытаясь удержать равновесие, сделал несколько шагов назад. Лицо исказило ярость, девушка молчала. И на её милом лице не было никаких эмоций. Ей всё равно? Парень же приблизился и уже двумя руками попытался меня толкнуть, так же, как я его. Я сдвинул корпус перед самым касанием с моей грудью, почти так же, как и тот солдат от моего удара. Получилось эффектно. Парень промахнулся, а я добавил ему ускорение пинком. Это должно его раззадорить. Мир сдвинулся. Я не заметил, как мне дали ногой висок, отчего моя голова дёрнулась. Отскочил и посмотрел на нового противника. Девушка стоит в боевой стойке и злобно смотрит на меня. Занятно. Вот почему она так спокойна была. Уличная драка для неё обычное дело. Вон как грамотно стоит, и этот её взгляд. Так смотрят воины, спокойно, рассудительно и до чёртиков угрожающе. Деморализует, однако, то, что мне и нужно. Это лицо я запомню, определённо запомню. Парень тем временем решил напасть. Он стоял сбоку от меня, и поэтому я видел все его манёвры. Девушка же решила напасть одновременно с парнем. Грамотно, ничего не скажешь. Кулак парня и ногу девушки я схватил одновременно и, крепко держа, отскочил назад на несколько метров. Их протащило за мной, и в итоге я стою, а они лежат. Отошёл на пару шагов назад и поднял руки. Сказал: «Извините, а в чём, собственно, дело?» Они, пыхтя, встали. Девушка прихрамывала, а парень баюкал руку. «Да уж, серьёзно я их, даже не ожидал такого эффекта», — ответил парень. «Ты мне руку сломал! Больной, что ли? Я сейчас к патрулю пойду, и тебя закроют! Ты понял, урод? Закроют!» А тот им прав. Налицо явное ущемление сильного перед слабыми. Некрасиво выглядит. Девушка подала голос. Очень хорошенький, кстати, голосок. Мелодичный. «Дим, успокойся». Парень посмотрел на неё. «С чего вдруг? Катя, он на нас напал. Я это не могу так оставить. Он должен заплатить». Девушка нахмурилась. «Блин, даже такая она прекрасна. Нет, мое воздержание явно играет со мной хреновую шутку». «Это ты наехал на него первым, а он лишь согласился с тобой помахаться. Тут моя вина, что я вмешалась». И, обращаясь ко мне, добавила. «Извините меня, я нарушила ваш спарринг». Я стоял и не мог переварить ее слова. У меня просто сорвало шаблон. Как так? Девушка вмешалась в бой, грамотно дралась, а после проигрыша смогла проанализировать события и найти причину и следствие. Я ее парня, можно сказать, унизил, а она совершенно не опечалена. Да, эксперимент все же успешен. Это милое лицо я не забуду, определенно. Парень же не мог успокоиться. «Ах ты, гнида!» И прыгнул, замахиваясь ножом. Когда он успел его достать? Перехватив его за лезвие, резко дернул рукой. Ручка выскользнула из руки парня, а он сам повалился на землю. Лезвие же не смогло порезать мою ладонь. Я бы почувствовал себя крутым от таких возможностей, если бы недавно такой же обычный человек не выбил бы из меня все дерьмо голыми руками. Эх, какое емкое предложение. Раньше я не представлял всю его глубину, а испробовав на своей шкуре, понял. Да уж, повезло. Кстати, что за ножик? Выглядит здорово. Вывел его свойства. Охотничий нож Комбат. Материал – нержавеющая сталь. Длина – 28 сантиметров. Вес – 238 граммов. Весьма неплохой ножик. Удобно лежит в руке, но не чета моему. Да и забирать я его не намерен. Чревато. И так накосячил с ними. Эксперимент потерял контроль, и все пошло к черту. Даже не так. Все прошло удачно. Даже слишком удачно. Я бросил ножик под ноги девушки. Надеюсь, она их метать не умеет, а то мне сейчас прилетит в спину. «Извините, пока». Развернулся и быстрым шагом стал покидать место действия. Отойдя, вспомнил образ девушки и пожелал, чтобы карта ее показала ближе. Все получилось, теперь я их отчетливо вижу. Парень не встал и отряхивался, а девушка что-то ему говорит. Он отвечает, но видно, что еще не успокоился. «Чую, что мне придется потолковать с патрульными». Эх, тяжела судьба у исследователя. Не понимают нас органы. Так, я отвлекся. Теперь ясно, что поиск по лицу работает. Осталось найти того утреннего гопника. Эх, что-то много их стало в моей жизни. Раньше такого не было. А за последние несколько дней уже несколько встреч. Непорядок. Вспомнил его лицо, и, естественно, ничего не сработало. Значит, он либо в одном из шести зданий, либо вообще не на территории части. Последнее маловероятно. Что ж, начнем с ближайшего ко мне ангара. Подойдя к нему, увидел у входа двух солдат. Стоят как на карауле и, видимо, охраняют вход. Зачем это? Патруля поблизости, что ли, мало? Попытался войти в здание, не обращая внимания на стоящих по обе стороны от двери солдат. «Эй, ты куда это направляешься?» Не получилось свободно пройти. Все же докопались. «В ангар?» Очевидно, ответ его не устроил. «Это я вижу. Зачем?» «Найти нужного мне человечка. Обманывать мне его незачем». «Кого это?» «А вот теперь я приперт к стенке. И что мне на это ответить? Я ж имени не знаю». «Понятия не имею. Всего один раз его видел. Надеюсь, он здесь». Солдат хмыкнул. «Он? А ты в курсе, что все ангары, кроме первого, для женщин и детей?» «Вот это новость. Чего же тогда и в палаточном городке так много? Места на всех не хватило. Очень может быть». «Вот этого я не знал. Спасибо, пойду к первому». «Ага, иди». Не нравится мне этот тип, но все же он дал хорошую наводку. Можно сказать, сэкономил мое время. Намного сэкономил. Дойдя до нужного ангара, я увидел, что он отличается от остальных. Там не было охраны, а вход открыт настежь. Машины поставлены так, чтобы образовался своего рода забор с одним единственным входом. По мне, так не слишком умное решение, хоть они и отгородились от остальных, но пролезть-то все равно не проблема. Правда, я могу и ошибаться. И эта зона отчуждения имеет совсем иное значение. Неважно, мне туда. Меня не остановили ни у входа на территорию, ни при входе в ангар. Запахи внутри сразу ударили в нос. Концентрированный смог табачного дыма мгновенно заставил поморщиться. И как я раньше употреблял эту гадость? Противно ведь до мерзения. Хотя иногда бывает очень большое желание затянуться. Особенно после того, как меня побил солдат. Нервы. Карта же сразу нашла искомый объект. Да, тот парень был тут, и этот гад ест мой рацион питания. Вот же крохобор. Чтоб ты подавился, варюга. Стоит отметить планировку внутри ангара. Два этажа, железные лестницы и пол, сваренный каркас из арматур. Все поделено на небольшие комнатки, стены которых были из простой фанеры. Дешево, быстро в постройке и сердито. Собственно, что еще нужно для временного пристанища? Место, где можно бросить свои кости и выспаться. Хотя я лучше на улице посплю. С таким амбре, наверное, заснуть, ох, как сложно. Теперь понимаю свою бывшую, права была. Ну и да и хрен с ней. А мне теперь нужно как-то забрать свое. Как я это сделаю-то? Четверо из шести сидели в маленькой комнатке. Главный ел, один залипал в мой ноут, а еще двое заряжали автоматы. Против этих автоматов мой кевлар и стойкость не справится. Прошьют как куклу, без всяких проблем. На почту пришло письмо. В такой момент? Кто это? Опа, сам Рэтчет. И чего ему нужно? Кстати, этих голубков должны были оттащить к нему на разбирательство. Почему же они здесь?